Глава 20. Маленькая армия приблизилась к Калькуарре. Один из рыцарей поднял рог и протрубил громкую дребезжащую ноту. «Выходи, черный! Выходи и сразись с нами!» Он протрубил второй раз. «Выходи, мерзкое создание тьмы!» Гремя цепью к решетке вышел Йорик. «Зачем орать? Можно постучать, как все приличные люди!» «Исчадие тьмы! Где твой хозяин? Зови! Мы желаем сразить его!» «Никого нет дома!» — развел скелет руками. «В смысле?» «В прямом! Дома никого нет! Все уехали!» «Как это?» Юрик оперся о решетку и тяжело вздохнул. «А вы думали, черный владыка сидит и ждет, когда вы приедете?» «Уехал он! Меня на хозяйстве оставил!» «Куда?» «В отпуск!» Рыцари переглянулись. «Куда-куда?» «Отпуск! Не знаете, что ли? На море поехал, отдохнуть, позагорать, познакомиться там с какой-нибудь длинноногой красоткой, курортный роман, все такое. По трудовому законодательству положено 24 дня плюс 3 дня за ненормированный рабочий день и 10 дней за вредное производство». «Это у владыки вредное?» «А вы как думали? Во-первых, светлые герои вредят все время. Во-вторых, владыке приходится постоянно думать, как навредить врагам. Это никакого здоровья не хватит. А молоко за вредность ему не выдают. Так что имеет право на лишние 10 дней». «Это неуважение к нам!» — взвизгнул рыцарь с орлом на щите. «Мы что, зря ехали?» «Рабочие встречи надо согласовывать заранее. Написать письмо, выбрать удобное для всех время. А то приехали без предупреждения, а у нас занято». «Врешь! Дома он! Вон у вас во дворе гномское оборудование валяется!» «Правильно! Гномы у нас геолого-разведочные работы ведут». «Чего?» «Нефть, говорю, ищут. А вдруг под замком ее запасы? Тогда мы станем крупными экспортерами, наймем эльфийскую ЧВК для охраны и вообще никого пускать не будем». «Ты издеваешься, мертвец?» «Шучу. Подземелья не копают. Этажей 20 я слышал. Сделаем отдельный вход, поселим туда нечисть всякую, положим в самый дальний угол сокровище и будем продавать билеты любителям острых ощущений. Будет называться «Квест Калькуарры». Сейчас такие развлечения очень популярны. Мы еще думали на роль ведущей взять какую-нибудь эльфийку. Ну, знаете, такую, в бронелифчике». «Прекрати болтать!» — не выдержал рыцарь с белыми перьями на шлеме. «Где владыка? Пусть выходит биться!» «Повторяю, нет его. Уехал в отпуск на курорт 24 рабочих дня». «Хватит! Тогда мы разрубим тебя и дождемся его в тишине». «Меня нельзя! Я при жизни был светлым рыцарем. Не будете же вы рубить своего!» «Где владыка? Отвечай немедленно!» «На море! Дать адрес!» «Ну?» Рыцари смутились. Переглядывались, разочарованно поджав губы. «Не слушайте его!» — проскрипел маг на красном петухе. «Я чувствую здесь присутствие темных сил. Разбивайте лагерь, стройте таран. Завтра мы возьмем замок штурмом, и вы убьете прислужников тьмы. Во дворце полно золота, мы разделим его по справедливости». «Дядя!» — Юрик помахал магу рукой. «Тебя вообще не спрашивали! Приехал, командует благородными рыцарями, требует!» Маг пробубнил заклинание и швырнул в скелета огненный шар. Юрик отступил на шаг, дав фаерболу разбиться о решетку, и ударил левой рукой по сгибу правой. «О, выкуси!» Военный колдун заскрипел зубами, но не ответил. «Ставьте лагерь! Завтра Калькуара будет нашей!» Бумажная птица, сидящая передо мной на столе, вздохнула. Точь в точь, как мумий. «Сегодня мы отбили первый штурм. В строю остались пара скелетов, Йорик и я. Решетку на воротах я залатал магией, но взломать ее хватит пары ударов тарана. Завтра Калькуара падет!» Голос мумия сделал паузу. В тишине было слышно, как всхлипнул Свен, а монстр сердито загудел. «Такие дела!» — продолжил проигрывать запись бумажный журавлик. «Умереть второй раз, защищая Калькуару, честь для меня! Прошу, спрячься в Кемнара как можно лучше! Пережди несколько месяцев и сможешь забрать деньги из казны! Живи в нашем мире или возвратись в свой! Заведи детей, чтобы наш род не прервался! Я был счастлив назвать тебя внуком, Ваня! Прощай, владыка!» Журавлик на столе рассыпался пеплом. «Горе-то какое!» — запричитал Кейри. «Владыка, мы укроем вас! Никто не узнает, где вы прячетесь!» Свен посмотрел мне в глаза и отшатнулся. Не знаю, что он увидел, но я чувствовал, как лицо стало каменным. «Мне нужно побыть одному и подумать». Я встал и пошел к себе. За спиной топал Сеня, перестав даже гудеть. Сад показался мне серым и безжизненным, а дом встретил гулкой унылой тишиной. «Не пускай никого, пожалуйста», — попросил я монстра. Синик кивнул, сложил руки на груди и встал около двери. Я поднялся на мансарду, сел в кресло около окна и минут 20 просто пялился на клочок неба между ветками дерева. Какой у меня был выбор? Спрятаться, затаиться и дождаться, пока светлые потеряют интерес к замку. Забрать казну. Остаться жить в Кемнара или переехать в один из городов светлых. А можно было дождаться гада-нотариуса, продать развалины Калькуары и вернуться в родной мир. Почему нет? С золотом, доставшимся от предков, я спокойно доживу до старости. Вот только почему такая перспектива отдает запахом гнили и плесени? Но что я могу сделать? Ни рыцарь, ни маг, без армии, без вассалов, без военного опыта. Что у меня есть? Только титул черного владыки. Достаточно ли его, чтобы отбить замок? Я закусил губу. На языке появился привкус железа. Нельзя бросать мумия. Я почти не помнил своего деда Варта Херумора, сбежавшего из этого мира. Зато я отлично узнал Гебизе, ставшего мне наставником вместо него. Нельзя его оставлять на растерзание светлых. И дело не только в том, что он мне близкий. Я — владыка. Это больше, чем титул или звание. Я должен брать на себя удар светлых. Только я. И прямо сейчас обязан принять решение. «Сеня, подойди сюда, пожалуйста». Сказав в полголоса, я не сомневался, монстр у входной двери услышит. И правда, он уже грохотал сапогами у меня за спиной. «Сеня», — я обернулся, — «Калькуара может пасть. И я собираюсь вернуться и не дать рыцарям добраться до мумии. Ты поедешь со мной?» «Ух-ух-ух!» — монстр воинственно выпятил грудь. «Это опасно. Их больше. Они лучше вооружены. Это настоящие рыцари». Руки Сени изобразили неприличный жест. А с учетом, что костей у монстра не было и щупальца в рукавах гнулись во всех направлениях, жест вышел еще и пугающим. Был бы рыцарем, заплакал и спрятался в уголок. «Тогда идем. Нужно подготовиться». В гостинице стояла атмосфера уныния и безнадеги. Свен и Кейри все так же сидели за столиком в ресторанчике и молча пялились в пространство. Только лысый ательер крутил в руках большую рюмку, наполовину пустую. В дверях кухни стояла орка со скорбно поджатыми губами. Стоило войти, как на меня уставились три пары грустных глаз. «Свен, мне нужна бумага, перо, чернила. Быстро!» Я сел и пристально посмотрел на Кейри. «У тебя почерк красивый?» «Да». «Тогда будешь писать ты». Прибежал Свен с письменными принадлежностями. «Пиши». Я пододвинул бумагу Кейри. «Что?» «Извинения госпоже Киган. Мол, помню про обещание сходить с ней в театр. Очень сожалею, что срочные дела отзывают из города. Прикладываю билеты, чтобы она смогла насладиться спектаклем. В следующий раз я составлю ей компанию». Пока лысый ательер, высунув язык от напряжения, скрипел пером, я спросил у Свена. «Какой у вас лучший оружейный магазин? Мне нужна кольчуга, чтобы повысить шансы». «Старый щит на улице темных искусств». «Пока меня не будет, приготовь моего Сорона. Можешь купить еще одного для Сени?» Монстр возмущенно угукнул, но я не стал обращать внимания. Сене нужен был мне бодрый и полный сил. «Дальше. Соберите нам еды. Пару раз плотно перекусить». Я обернулся и окинул взглядом Сеню. «Тройную порцию». «Владыка!» — Свен смотрел на меня почти жалобно. «Вы собираетесь биться со светлыми? Их же больше!» «И что? Вас убьют!» Улыбнувшись, я потрепал парня по макушке. «Если властелин прячется за спины своих вассалов, это паршивый властелин. Владыка должно звучать гордо. Нет, это писать не надо. Готово?» Взяв у Кейри письмо, я поставил размашистую подпись. Вот она у меня выходит шикарно, несмотря на паршивый почерк. Только всякие указы, приговоры и исторические документы подписывать. «Я в этот ваш древний щит. Приготовьте все, что я просил». «Старый». «Что?» «Магазин называется «Старый щит», а лавка «Древний щит» находится на соседней улице, и там продают уцененное оружие». «Хорошо, что сказал. Я мог и перепутать». Прежде чем мы с Сеней вышли на улицу, ко мне подскочила орка. «Владыка! Владыка!» Она схватила мою руку и неожиданно приложилась к ней губами. «Рабы Черного замка помнят свою клятву! Они придут, даже если день будет светлым! Я передам, что вы идете на безнадежную битву!» «Что?» Орка не стала отвечать и убежала обратно на кухню. Я только пожал плечами. «Какие еще рабы?» «Ну да, темные боги со старушкой-аркушкой. Может, у нее не все дома?» Старый щит оказался не магазинчиком, а огромным торговым центром. Три этажа, стеклянные витрины, кричащие вывески типа «Три меча по цене двух», «Двойная скидка, ищите желтые ценники», «В день рождения кистень в подарок». Стоило нам с Сеней войти, как дорогу заступил прилизанный продавец-консультант. «Добрый день. Ищете что-то конкретное?» «Кольчугу». «На девочку, на мальчика?» Консультант посмотрел на Сеню. «На телохранителя?» «На меня». «Отдел доспехов на втором этаже. Прошу сюда». Пока мы поднимались по лестнице, консультант не унимался. «Кинжала по скидке не желаете?» «Нет». «Только сегодня у нас распродажа шлемов бацинетов?» «Нет». «У нас свежая коллекция алебард от мастера?» «Нет». «Клевцы? Нет!» А вот и второй этаж. Бесконечные ряды доспехов, манекены в латах, шлемы на полках и стойки с железными сапогами. «Обратите внимание, сегодня мы предлагаем ограниченную коллекцию панцирей Лорика Профаната!» «Нет!» «Я хочу вам предложить нагрудник!» «Мне нужна кольчуга!» «Может быть, посмотрите доспех, выпускающийся под нашей маркой «Ежедневная защита»?» «Он обеспечивает на 30% лучшую...» «Мне нужна кольчуга!» «Но ведь они сейчас не в моде, и темные, и светлые сейчас предпочитают полные доспехи, гарантирующие...» Я развернулся и пошел к выходу. «Подождите, мы подберем что-то вам по размеру, а в наших примерочных вы можете выпить чаю!» «Сеня, если этот тип вякнет хоть слово, оторви ему что-нибудь, выступающее из организма!» Монстр заинтересованно посмотрел на бегущего за нами консультанта, и тот быстро отстал. «Самый известный не значит лучший. Поищем другой магазин. Как там? Древний щит?» Сеня согласно угукнул и громко хлопнул дверью на выходе. Монстру магазин тоже не понравился.